Наш холостой друг. Семен Разгоняев поискал глазами, куда бы бросить окурок, ничего подходящего не нашел и пульнул его в дальний угол комнаты. После этого Семен брезгливо сказал: «Ну и озверел же ты здесь, ужас просто. Жениться тебе надо, а то совсем очертенеешь». «А правда, Игореша!» – оживился Левандовский. «Чего это ты теряешься? Квартиру ты раньше всех нас получил. Уже лет 6 у тебя в преферанс играем. 6 или 7? 7, — сказал Трущоткин. — Ну вот, видишь, 7 лет. Мы уже детей понарожали, а ты все как был. — Да я не против, — зарумянился Трущоткин. — Я разве против? Женили бы вы меня, ребят, а? — Женим, женим, — рассеянно пообещал Миша Побойник. — Почему не женить? Тут Побойник раскрыл карты и увидел, что ему пришло 6 пикей. — Раз, — сказал он. Остальные спасовали. Миша взял прикуп и там обнаружил еще пикового туза. «Женим, старик!» — бодрым голосом заверил Миша Трущоткина. «Еще как женим! В ногах валяться будешь! Приходи завтра к нам, я тебя с подругой жены познакомлю!» В следующую пятницу вечером к томившимся во дворе на скамеечке Мише Побойнику и Семену Разгоняеву подошел Левандовский. «Привет!» — поздоровался он. «Слыхали новость? Трущоткин женится!» «Иди ты!» — не поверил Семен. — Точно, — сказал Левандовский. — Больше не на что подумать. Второй день моет полы. — Заливаешь, — отмахнулся Разгоняев. — Чтобы Трущоткин пол мыл. — Не веришь, позвони, — сказал Левандовский. Семен пошел к автомату и набрал номер Трущоткина. — Здорово, — крикнул он в трубку. — Чем занимаешься? — Пол мою, — счастливым голосом ответил Трущоткин. — Чего это ты? — неодобрительно поинтересовался Семен. — До Октябрьских еще далеко. — Женюсь, Сема! — хихикнул Трущоткин. — Вроде как женюсь. — Ах, женишься! — протянул Разгоняев. — Ну, давай, давай, дело хозяйское. Женить бы не напасть, как бы женившись не пропасть. — Это ты о чем? — насторожился Трущоткин. — Да нет, ничего, — сказал Разгоняев. Так я... Тут ведь раз на раз не приходится. Некоторым бывает даже повезет. Редко кому, правда. Ты-то свою давно знаешь? — Да уже неделю, — сказал Трущоткин. — С того дня, как у Миши познакомились. — Неделю? — ужаснулся Семен. — Вот это стаж! Ты хоть запомнил, какого она цвета? Небось, на улице встретишь, не узнаешь? — Почему не узнаю? — обиделся Трущоткин. — Она блондинка. Обратно Разгоняев вернулся мрачный. — Женится Мазурик, — сказал он, — на блондинке, на Мишкиной протеже. — Как на блондинке? — подскочил Миша Побойник. — Вот это хохма! Ну-ка дай двушку! И он рысью удалился к телефону. — Привет, — сказал Миша, услышав далекий голос Трущоткина. — Это я. Пол, что ли, моешь? — Ага, — подтвердил тот. — Домывал. Да тут Сема позвонил. Теперь уже и не знаю. — Слушай, — затоптался в будке Побойник. Такое дело, понимаешь? Надо бы мне сразу тебя предупредить, как друга. Но лучше поздно, верно? В общем, не блондинка она, старик. Ну, красится, понял? То ли хной, то ли какой другой чертовщиной. Мелочь, конечно, в наше время. Но считаю своим долгом, чтобы обид не было. И потом еще одна штуковина. Замужем она была. Ты слушаешь? Ну вот. И муж от нее ушел. Или ушел, или она его поперла. Не знаю. Дело семейное, темное. Короче, сбежал он. В Норильск. Может, сам гусь добрый, а может, она догрызла. Тут гадай, не гадай. Зала, конечно, в наше время. Но я тебе сообщил, имей в виду, чтобы разговоров потом не было. Ну, хохма, — повторил Миша уже на скамейке. Едва успел. Помолчали. Так что, пульку сообразим? — сказал Левандовский. А где? — спросил Семен Разгоняев. Квартирка-то улыбнулась. Об этом я не подумал, — бледнее сознался Левандовский. — Не подумал, — желчно передразнил Семен. — Чужой дядя за вас думать будет. — Пойду, — сказал Левандовский, поднимаясь. — Пойду к нему, — решительно повторил он и застегнул макинтош. — Все выложу. Всю подноготную своей семейной жизни. Молчал я, ребята, вам ничего не говорил, а теперь нельзя. Раз такое дело... — Холодище у тебя собачий, — сказал Миша Побойник, дуя на пальцы. — Так зима же на дворе, — объяснил Трущоткин. — А верно, Игореша, — поддержал Побойник Левандовский. — Зима зимой, а ты бы окна заклеил. — Да гори они, — махнул рукой Трущоткин. — Я вон лучше фуфайку надену. Много мне надо одному. Другое дело, когда семья. Женили бы вы меня, ребята, а? Женим, женим, рассеянно пообещал Семен Разгоняев, сдавая карты. Почему бы не женить?